Как хорошо, говорят они. Как все меня уважают, думала она смущенно и растерянно. Скорее бы кончилось все это. Сил нет. Но еще попросил слово главбух. Он с трудом забрался на сцену, вытащил из кармана платок, протер очки, сунул их было в карман, затем надел обратно на свой большой нос и сказал печальным, тихим голосом: «Уважаемая Анна Васильевна, мы много, много лет работаем с вами. Вы очень хороший работник, и вы очень-очень хороший товарищ». Он замолк, потом добавил совсем тихо: «Извините, пожалуйста». И пошел на свое место. Анна Васильевна взглянула на него встревоженно. Но тут на сцену вскочила кратконогая рыжая девчонка, пылающая румянцем, веснушками, морковного цвета кудрями, тряхнула головой, стрельнула в директора быстрым взглядом и весело заорала в зал: «Наш правком приглашает всех на чашку чая, от себя лично и от тети Ани, конечно, так что просим к нам в бухгалтерию. Всех вас просим». Она опять взглянула на директора, хихикнула, спрыгнула вниз, вильнув бедрами, и уже на бегу закончила: «Самовар не варит, чайник отчаялся. Чашки новые несите, посуды мало». Все встали, заговорили разом, затолклись вокруг Анны Васильевны и чинным шествием с цветастой посудой в руках двинулись из зала. Директор по дороге извинился, дескать, дела, и пошел к себе. «А это рыженькая огонь», — подумал он, усмехнувшись. Чаепитие длилось недолго. Женщины поглядывали на часы, на сумки, наполненные покупками в обеденный перерыв. Анне Васильевне тоже хотелось домой. Она устала, ей было жарко в ее выходном шерстяном платье. Сполоснули торопливо чашки, новые упаковали в коробку от торта, разобрали с вешалки плащи. На улицу вышли вместе, но тут же стали прощаться. Кому налево, кому прямо через дорогу, на остановку трамвая. Анне Васильевне направо. С ней пошла ее приятельница, Марья Петровна. Подружились они давно. Обе работали в швейном цехе в войну, шили ватники на армию. Обе были солдатками. И в один год потеряли мужей. Пантелеева осталась с двумя ребятами, а Косова одна. У той теперь внуки, у этой нет никого. «Не расстраивайся ты, Нюра», — сказала Марья Петровна, заглянув в запавшие глаза подруги. «О здоровье своем подумай». «Кому оно нужно, здоровье мое?» — ответила Анна Васильевна. «Ну, что делать? На все воля Божья». Анна Васильевна только вздохнула в ответ. В Бога она не верила. В тот страшный год, когда обеих подкосило горе, Марья Петровна нашла утешение в церкви. Анна Васильевна нет. Она исцелялась работой. Она любила свое несложное счетное дело. Никогда она не говорила об этом. Да и что тут говорить, смешно. Просто она никогда не жаловалась, не охала, как другие, не кляла свою скромную долю. Работала охотно, ловко, споро. Никто не мог скорее обнаружить ошибку, найти какую-нибудь проклятую копейку, от которой в конце квартала лихорадило всех. И все постоянно обращались к ней с просьбами проверить, доделать, помочь. Она никогда не отказывала. Работала. И все тут. Работала до этого года, до этого месяца, до своих 58 лет. А сегодня ее проводили на пенсию. и она шла с работы домой,